Один мой знакомый раньше тоже думал, что знает свой тип. По его мнению, это были стройные высокие девушки, предпочтительно блондинки. Пока однажды он не пришел ко мне в гости с девушкой, чья фигура была далека от совершенства. Это была невысокого роста, чуть полноватая, рыжая, но очень обаятельная девушка. Когда я спросила, а как же стандарты, мой друг рассказал мне историю, как ему пришлось выполнять работу за товарища, потому что он заболел, и сделка могла сорваться. Но благодаря этой девушке, которая представляла интересы компании клиента, мой приятель смог получить годовой контракт на сотрудничество. И все потому, что эта девушка обошлась с ним более чем обходительно. Она рассказала обо всех нюансах сделки, понимая, как трудно новому человеку внезапно вести работу, о которой он ничего не знает. Возможно, мой друг сразу ей понравился, но ведь это не важно. Мой друг имел четкий стереотип, какой должна быть его девушка. И вот, пожалуйста, его женой стала совершенно другая девушка, которая не подходила под стандарты 90-60-90. Женщины, представьте себе, что я вам предлагаю познакомиться с низкорослым мужчиной под 50, с большим носом, оттопыренными ушами и в толстых очках. Не хотите? А если я скажу, что его зовут Роман Абрамович? Теперь захотелось? Как насчет внутреннего отклика? А вот вариант для мужчин. Восхитительная, высокая красавица с потрясающей фигурой и классическими чертами лица. Познакомьтесь, мужчины, это Елена, стриптизерша. Как? Не хотите знакомиться? Ну, на одну ночь еще куда ни шло, если вам приспичило. Но для долгих, прочных отношений ни за что. Обсуждению не подлежит. Она не ваш тип, верно? Вы отвергаете ее из-за профессии. Хорошо, вот вам другой вариант. Александра. Необыкновенная женщина, знаменитый хирург. Врачи со всего света съезжаются, чтобы поучиться ее непревзойденной технике. Она, к тому же, опытная альпинистка, покорила все горы. Внешность, правда, у нее заурядная. Она, конечно, не урод, но походка тяжеловатая и ноги толстые, да и грудь небольшая. Как? Желающие познакомиться отсутствуют? Согласитесь, это несправедливо. Это всех возмущает. Женщины все время жалуются, что мужчин в них интересует только размер лифчика и объем талии. Мужчины обижаются на то, что женщин якобы волнует только толщина их кошелька. Но это заложено в нас. Так устроила природа.